Глава вторая. С корзиной, полной еловых шишек, Дианора шла по болоту, знакомой дорогой, направляясь к урочищу Дальшинская честь. Подол ее платья из грубой холстины вымок, в башмаках хлюпала болотная влага, уже несколько недель она жила в доме отшельника. Гай пока что не приходил забрать ее, но девушка ни на минуту не сомневалась в том, что брату известно, где она скрывается. Молчание Гая было для нее куда страшнее, чем яростное вторжение. Дианора терзалась догадками. Что затевает брат? Она не решалась признаваться в своих страхах святому Сульпицию, не хотела огорчать его попусту. Впрочем, отшельник и так почти обо всем догадывался. Дианора свернула на старую гать, и в этот момент ей показалось, что за ней кто-то следит. Она огляделась по сторонам, но никого не заметила. Пожав плечами, сделала еще несколько шагов, и тут небо как будто слегка потемнело, хотя ни тучки не было видно, словно бог взял да прищурился, а после вновь широко раскрыл глаза. В кустах слева от дороги зашуршало. Похолодев, Дианора замерла, уставившись в эти кусты, наконец, трудом совладав с собой, выдохнула. — Кто здесь? Неизвестный подумал немного, а потом ответил низким голосом. — Я. То, что наблюдатель был, очевидно, всего лишь человек, неожиданно успокоило ее. Она выпрямилась и крикнула. — Я? Это всего лишь слово? — Более полного определения не подберешь, — возразил голос. — Я — это я, точнее не скажешь. Все иное было бы уклонением от истины. Затем из кустов выбрался человек. Был он высок ростом и худ, как палка. И безобразен. Впрочем, нет, тут же поправила она себя, он просто странный. И чем больше всматривалась Дианора в это необычное лицо с очень тонкими, неправильными чертами, тем красивее оно ей казалось. Незнакомец как будто хорошел на глазах. Он отбросил со лба светлые волосы, падавшие неровными прядями. Один его глаз золотисто-карий смотрел прямо на девушку, второй, полускрытый приспущенным веком, находился как бы в тени. — А ты разве могла бы что-нибудь сказать о себе, кроме того, что ты — это ты? — полюбопытствовал он. Неожиданно для самой себя Дианора улыбнулась. — Ну, конечно, могла бы, — тут же ответила она. — Отлично. Незнакомец выбрался на тропинку и предложил ей руку. — Тогда начнем. Это будет нечто вроде турнира. У вас здесь бывают турниры? Ты удар, я удар. Ты будешь говорить о себе то, что хотела бы услышать от меня о себе. Посмотрим, будем ли мы после этого знать друг о друге хоть что-нибудь. «Я лично не надеюсь даже на кое-что», — добавил он, «не говоря уж о чем-нибудь. Ну, посмотрим. Начинай». «Мое имя Дианора», — сказала девушка. «Красивое имя, хотя смысла в нем немного», — отозвался незнакомец. «Ты его заслужила?» «Мне дал его крестный», — с вызовом ответила девушка. «Ему лучше знать. Я-то в ту пору была неразумным дитятей». — Значит, у вас дают имена людям, которые еще ничем себя не проявили. Незнакомец задумался на секунду. — Странный обычай. Если в имени нет смысла, то и давать его нет смысла. А если смысл есть, он может отбросить тень на сформирование личности. Странно, странно. — Ты не сказал, как зовут тебя, — напомнила Дианора. — Незнакомец трудом очнулся от задумчивости. «Ах, да, меня зовут Морган Меган. Давай дальше, Дианора. Рассказывай о себе». «Моя мать была рабыней», — сказала девушка и покосилась на своего спутника. Но Морган Меган и ухом не повел. «Ну и что это доказывает?» — поинтересовался он. Дианора пожала плечами. «Ну, собственно, ничего». «Ну, мне показалось, что ты ждешь от меня чего-то определенного. Я должен тебя жалеть или... презирать за твою мать, как у вас принято. Не то и другое, созналась Дианора. Не будем больше об этом. Расскажи лучше о своей матери. Она считалась богиней, заявил Морган Меган. Хотя я склонен думать, что она была всего лишь полубогиней, да и то узкоместного значения. Ее звали Боа, и она жила в реке. Да ты или безумен, Морган Меган, или безбожен. — сказала Дианора, вырывая свою руку из руки незнакомца. Он казался искренне удивленным. — Почему, девушка? Я вовсе не безумен. Что же касается безбожия, то, милое дитя, откуда же мне знать, какие в этих землях боги?» «Господь един, и да простит он тебе твои неразумные речи!» — прошептала Дианора. «Ты безнадежна, девушка!» Меган махнул рукой. «Лучше рассказывай о себе дальше. Что еще представляется тебе важным?» «Многое. Я крестница святого Сульпиция». «А я колдун. Но ведь и это ничего не объясняет». Дианора побледнела. Когда Меган шагнул к ней, на ее лице показался ужас. Быстро пошарив под плащом, она извлекла из-за ворота крест и подняла его перед собой. «А это что такое?» — с любопытством спросил Меган, протягивая руку к крестику Дианоры. «Местный обычай». «Аминь, рассыпься», — немеющими губами выговорила она. «Сгинь». Колдун преспокойно коснулся распятия тонкими пальцами. Дианора закрыла глаза, ожидая, что сейчас из маленького крестика вырвется молния и поразит нечистую силу. Однако ничего не произошло, и спустя несколько секунд она перевела дыхание. Встретив спокойно немного удивленный взгляд колдуна, девушка тихо спросила. «Так ты не от нечистого?» «Мне не вполне понятен смысл последнего слова», — признался Меган. «Если можешь, объясни». «Колдуны все от нечистого. Что еще объяснять?» Меган покачал головой. «Странные верования в вашей земле. Я колдун, значит, наделен силой. Что значит нечистый? Табу? Я не понимаю. Спроси как-нибудь иначе, чтобы я понял». «Ты добрый или злой?» Странный человек улыбнулся, и девушка увидела, что у него очень плохие зубы. «Сила сама по себе не бывает доброй или злой», — ответил он. «Добрыми или злыми бывают лишь человеческие намерения. Но смертный чаще всего не может отличить одного от другого. Такое под силу лишь богам». Дианора опустила голову. Этот странный разговор утомлял ее и сбивал с толку. «Ну, тогда скажи хотя бы, какие у тебя намерения, Меган?» «А никаких», — ответил колдун беспечно. «Я искал путь между мирами. Я его нашел. А у вас что, так сильно боятся колдунов?» «У нас их сжигают на костре», — сказала Дианора мстительно. Если она и ожидала увидеть, как Меган испугается, то была разочарована. Он лишь передернул острыми плечами. «Очень глупо», — отрезал он. «Очень глупо и очень трусливо. Да и колдуны у вас, поди, все дрянь да мелочь». Дианора боязливо смотрела на Меган. Наконец вымолвила. «Расскажи еще о себе, Меган. Сколько тебе лет?» «Ты задаешь трудные вопросы, Дианора. По какому летосчислению я должен тебе отвечать? Вашего я не знаю. Наше тебе непонятно. Да и позабыл я его. Болтаюсь по пути с тех пор, как открыл его». Он призадумался. «Да и откуда же мне помнить, сколько мне лет? Даже мать моя этого, я думаю, не помнит». «Ты бессмертен?» «Понятия не имею». Дианора вздохнула. «Темны твои речи, Меган». Колдун бросил на Дианору быстрый испытующий взгляд. «Мне кажется, что ты испытываешь страх, Дианора. По-моему, у вас здесь жестокий мир, и тебя научили бояться». Дианора решилась посмотреть ему в глаза. Колдун взирал на нее с искренним участием, и она решилась. «Да», — сказала она, — «я боюсь. Я постоянно боюсь». Колдун задрал подбородок, взглянул на небо. «Ты знаешь, детка, тот мир, откуда я пришел, тоже жесток», — сказал он. «Я знаю, о чем говорю, потому что много лет проторчал на свинцовом руднике. Оставил там половину зубов. Одна язва на руке до сих пор гноится. Ищу вот, кто бы совершил чудо исцеления». Он закатал рукав и показал повязку чуть ниже локтя. «Что значит твой мир?» — спросила Дианора, перекладывая тяжелую корзину в другую руку. «Да откуда же ты родом? Неужели из Кордобы?» «Еще один трудный вопрос. Если позволишь, Дианора, я возьму твою корзину. Руки у тебя устали, а разговор долгий». Он взял корзину и повесил ее на сгиб локтя. Затем пошарил в мешочке, висевшем у него на поясе, и извлек оттуда несколько странных на вид плодов, размером с яблоко, но покрытых плотной кожицей темного цвета. «Я прихватил это по дороге. Попробуй. вроде вашего крыжовника. Аппетитно чавкой сочной зеленой мякотью, Дианора от сомнительного угощения отказалась, колдун заговорил. «На рудники меня отправили за злоупотребление силой. Я не скрывал того, что колдую, так что, когда я начудил, виновного искали недолго». «А что ты сделал?» Он сморщил нос. «Я ждал, что ты спросишь. По-моему, ничего особенного я не сделал. Подумаешь, всего-то прогнал за сутки сотню лет. Ну, не во всем же городе, только в нашем квартале. Зато как интересно. Утром город просыпается, а у нас три поколения сменилось». Колдун тряхнул нервно обрезанными прядями волос. «Словом, не сладко добывать свинцовую руду. Поверь мне, Дианора. И я затеял бежать. Да так, чтобы не сыскали». Девушка неожиданно напряглась. Не замечая, насколько важным вдруг обернулся для нее разговор, Морган Меган увлеченно продолжал. «Удрать от стражи еще полбеды, а вот где спрятаться? Я долго пыхтел над этим вопросом. Не дикий же я зверь, чтобы скитаться по дуплам и пещерам. Идти к матери? Нужен я ей больно, она же богиня. К тому же речная. Еще утопит чего доброго. От Баан всего можно ожидать. Высокомерная, злющая, и вечно от нее пахнет рыбой и водорослями. Если же податься в город, то там меня сразу схватят. Нет, все это не подходило. И вот что я надумал, Дианора, пока катал свою тачку». Морган Меган понизил голос, как заправский заговорщик. «В книгах писали, да и сам я всегда был убежден в том, что боги или бог в неизреченной мудрости своей сотворили не один лишь мир, полный людских несовершенств и бессмысленной жестокости, но великое множество. И та же божественная мудрость положила между мирами крепкие границы, дабы оградить слабых от соблазна. Слабых, да, но слаб ли я? Так спросил я сам себя однажды ночью в вонючем бараке и посмотрел сперва на своего соседа слева. У него вырваны ноздри, а умом он немногим отличался от горного медведя. А после на соседа справа, тому выжгли каленым железом один глаз, после чего он повредился в рассудке. Нет, — сказал я себе, — Морган Меган не слаб, и если есть другие миры, я открою туда путь. Так я решил, и тогда я призвал свою силу, чтобы снять с нас троих оковы. Мы выбрались на плац, где по утрам нас пересчитывают, а по вечерам отделяют мисками с поганым пойлом. И там я сказал своим товарищам: «Много месяцев жили мы рядом и тянули одну лямку. Вы ни разу не спросили, кто я такой. Сегодня настало время сказать. Я Морган Меган, колдун, и вся моя сила со мной. Я ухожу, вы вольны идти со мной и вольны остаться». Одноглазый сказал: «Я пойду с тобой, Морган Меган». А тот, что без ноздрей, сказал: «Я останусь». И я вызвал всех стражников, бывших при бараке, спящих и бодрствующих, и всех умертвил, а после отобрал у них мечи. Их было 10, а мне потребовалось одно единственное слово. Такова была в те годы моя сила. И мы с моим спутником отправились в леса. «Разве за вами не было погони?» — спросила Дианора, слушавшая очень внимательно. «Говорю же тебе, дитя, что мне удалось открыть путь». Морган Меган развел руки в стороны. «Если есть заслон, должны быть и ворота. А коли есть замок, то подберется и ключ к каждому замку свой». «Говори яснее», — потребовала Дианора. Колдун усмешливо покосился на нее. «Неспроста твои расспросы, девушка. Я и так говорю яснее ясного. Свои первые ворота я открыл кровью. Я был тогда молод и шел путем жестокости, потому что ничему другому меня пока что не научили. На первом же привале я убил своего спутника и вонзил в его распростертое тело все 10 мечей, один за другим, и с каждым ударом звезды на небе надо мной меняли свое расположение, а когда в бессильную плоть вошел последний меч, я услышал плеск воды. Горы леса как не бывало. Я сидел на берегу великой реки, и безымянной была она в тот час. Так открылись первые врата, и я вошел в молодой мир, где еще не было имен и не было людей. Для этого мира я был богом». Дианора с отвращением и страхом отшатнулась от колдуна. «Замолчи!» — проговорила она и, задыхаясь, вырвала у него свою корзинку. «Ты богохульствуешь! Я ненавижу тебя! Убийца!» Морган Меган, открыватель пути, озадаченно смотрел вслед убегающей девушке. Он ничего не понял. Когда Гарсеран из Навары удостоил Гриттира приглашением на дружеский ужин в компании валлийской знаменитости, молодой человек не нашел в себе силы отказаться. Напрасно Бьен Пинсанта метала грома и молнии, взывая к совести Гриттира и напоминая ему об обещании не пить, тем более с паршивцем Гарсераном. Напрасно взывал призрак прабабушкин к фамильной гордости. «Ну, может быть, этот Гури не такой уж и противный», — сказал Гриттир, слабо оправдываясь. Призрак утратил прозрачность и замерцал ядовито-желтым светом. «Как бы не так. Гури может быть и не противный, зато твой Гарсеран — настоящая пивная бочка, без стыда и совести». «Я помню, как Хелот рассказывал о подвигах Гури Длинноволосого», — задумчиво проговорил Гриттир, надевая красивую рубашку с разрезами на рукавах. «Не может быть, чтобы Хелот ошибался. Он говорил, что Гури — великий герой, и знакомство с ним — честь для любого рыцаря». «Хелот — голодранец и бродяга», — отрезала Бьен Пинсанта. «Он странствующий рыцарь», — возразил Гриттир. Но прабабушку это не убедило. «Одно и то же», — сказала она. «Что бродяжить, что странствовать? Суть от этого не меняется». Но Гриттир уже спускался по лестнице. Узенькое ущелье, именуемое улицей Кружевниц, привело его в знакомый всем анатингамским пьяницам столярный переулок. Юному датчанину эта местность была хорошо известна. «Вот так встреча!» — донеслось до Гриттира из недр переулка. Поскольку подобные возгласы раздавались здесь постоянно, юноша не придал этому никакого значения. Однако спустя мгновение вздрогнул и остановился возле обшарпанной стены кабака, игриво названного «Блудница Мария». Навстречу Гриттиру мчался, простирая руки, хромая, натыкаясь на прохожих, валлийский рыцарь Гури Длинноволосый. Он был еще безобразнее, чем вспоминался Гриттиру. «А, мы с вами, кажется, встречались на турнире, сэр!» — вопил он своим пронзительным голосом, перекрывая уличный шум. «Помните, когда я поколотил этого верзилу? Ха-ха! Он, кстати, славный малый, только любит приврать. А я видел вас у шерифа, сэр. А вы меня помните, сэр?» «Разумеется», — сдержанно ответил Гриттир, когда Гури подлетел к нему поближе. Валлиец был невысок ростом, но все же повыше Гриттира, который еще продолжал расти. Лицо его, изуродованное шрамом, беспокойно дергалось, Гури суетился и вообще производил крайне неприятное впечатление. «Представьте себе, сэр!» — сказал Гури, повисая на локте Гриттира всей тяжестью. «А я тут заблудился! Это даже смешно!» «Ведь вы идете к Гарсерану Наварскому?» — уточнил Гриттир. Гури энергично закивал головой, размахивая длинными белыми волосами. «В этом проклятом городе, сэр, невозможно узнать дорогу местного населения!» — громко говорил он, не смущаясь тем, что упомянутое население превосходно слышит все его разглагольствования. «Все либо безнадежные тупицы, либо отпетые негодяи. И никто не желает помочь попавшему в беду чужеземцу». «В какую беду?» — не понял Гриттир. Гури покрепче уцепился за его локоть. «А что я заблудился?» — объяснил он и визгливо захохотал. Датчанина передернуло, как будто он услышал скрежет ножа по тарелке. «А вы сами-то знаете дорогу, сэр?» — с внезапной тревогой спросил валлиец. И вдруг выпустил Гриттира из своих костлявых объятий, забежал вперед него на дорогу и остановился так внезапно, что Гриттир налетел на Гури и наступил ему на ногу. Гури, проделавший этот сложный маневр исключительно для того, чтобы заглянуть своему спутнику в лицо, сиял, как медный грош. «Меня осенила гениальная идея, сэр!» — вскричал он. «Давайте проникнем к Гарсерану через черный ход! Вы еще никогда не ходили через черный ход! Ведь это совершенно новое ощущение! Черт побери! Я всегда ищу новых ощущений! А вы нет, сэр!» Гриттир растерянно моргал, острый палец Гури уперся в его грудь. «Вы совершаете колоссальную ошибку, сэр!» — заявил валлиец. «Давайте испытаем. Вот Гарсеран-то удивится. Он будет думать, что это какой-нибудь трубочист пришел, а это мы!» И хихикнув, Гури снова повис у датчанина на локте. Гриттир потащил его на себе по узким улочкам Ноттингама. Многие были уже замощены, и там запрещалось выливать из окон помои, что весьма украшало Ноттингам. Когда впереди замаячила улица Кружевниц, юноша почувствовал такое облегчение, что радость перекрыла даже его отвращение к развязному валлийцу. «Видите эту дверь, сэр?» – спросил Гриттир. Валлиец вытянул шею, поморгал и мотнул головой. Неопрятные волосы взметнулись и опали на плечи. «Неважно», – вздохнул Гриттир. Дверь существует, и мы в нее войдем. Гарсеран, ожидавший гостей, которые по непонятным причинам опаздывали к маленькому дружескому ужину, дал себе честное слово не напиваться до их прихода, и теперь отчаянно боролся с собой. Неизвестно, чем бы завершилась эта борьба, если бы внезапно до него не донеслась странная возня у черного хода. Кухарка с раздраженным криком «А я говорю, что плотника не вызывали!» отказывалась отпирать дверь, но кто-то настырно продолжал грохотать дверным кольцом, призывая себе на помощь всех духов ада и преисподней. Гарсеран спустился вниз, вспотевший багровый от негодования кухарка гневно указала ему на дверь. «Извольте сами убедиться, господин», — сказала она, приседая и тяжело дыша. «Ломится и ломится! Никакого почтения к благородному дому! Не иначе бандиты!» «Эй!» — возмущенно загремел Гарсеран. «Какого черта тебе нужно, мерзавец?» Услыхав проклятие из уст господина, кухарка втихую осенила себя крестным знамением. За дверью кто-то восторженно захихикал и негромко проговорил, обращаясь ко второму громиле. «Я же вам говорил, что ощущения будут, что надо!» «Я сверну тебе шею, скотина!» — рявкнул Гарсеран и, отстранив кухарку, распахнул дверь настежь. Он оказался лицом к лицу с Гури длинноволосым, который расплылся в счастливой детской улыбке и радостно протер к нему руки. Гарсеран застыл в недоумении. «Вы поражены, сэр!» — возопил Гури. «Вы никак не ожидали! А это мы с Гриттиром, славным Гриттиром-датчанином! Представьте себе, сэр, я заблудился в вашем Ноттингаме! Если бы не этот отважный юноша, я сгинул бы в недрах... Нет, лучше сказать, в чреве этого города!» И Гури расхохотался, запрокинув голову и дергая кадыком. «О, боже мой!» — растерянно произнес Гарсеран. «Я тут вас жду, жду. Проходите, господа. Какая незадача! Вы должны простить меня, но я никак не мог предположить...» «О, напротив!» — возразил Гури, фамильярно хлопая Гарсерана по плечу. «Напротив! Мы с сэром Гриттиром так повеселились, так повеселились!» Глядя на унылую физиономию Гриттира, справедливость последнего утверждения верилась с трудом. Но Гарсеран не утруждал себя взглядами на унылую физиономию Гриттира, он был счастлив принимать у себя в доме валлийскую знаменитость. Все трое вошли через черный ход, причем Гури вломился одновременно с Гарсераном, зацепился за косяк и отдавил Гарсерану ногу своим тяжелым сапогом. Гарсеран тихо взвыл. Несмотря на эти мелкие неприятности, ужин вполне удался. Хозяин дома и валиец в разное время участвовали в походах на восток, и Гриттир-датчанин, обожавший рыцарские истории, получил возможность послушать их воспоминания об этих славных деньках. Его, правда, коробили манеры длинноволосого, но если отвлечься от манер, то Гури был вполне терпим. Они сидели за столом в комнате, освещенной 4 факелами, и беседовали, пока языки не начали заплетаться. Впрочем, беседы назвать это было трудно, поскольку основную тяжесть разговора отважно взял на себя болтун Гури. То гладко и ровно, то запинаясь и как бы с трудом подбирая английские слова, то на чистом ноттингемширском диалекте, то с чудовищным валлийским акцентом, Гури зудел, зудел, зудел. «Обожаю новые впечатления», — говорил он, раскачиваясь на стуле. Гриттиру все время казалось, что валлиец вот-вот рухнет, и это страшно нервировало впечатлительного юнца. «Я уже имел честь доложить сэру Гриттиру из Дании, что нет ничего замечательнее неизведанного прежде». «Чем же новым может поразить Ноттингам?» — осведомился Гарсеран. «Мне казалось, что город этот скучен, тривиален и ничем не блещет, кроме разве что нескольких отважных рыцарей и цветника прелестных дам. Впрочем, в дамах нигде нет недостатка». «Вот именно, сэр, вот именно!» — подхватил Гури и с сопением выпил вино из своего кубка. Отставив кубок в сторону, он неожиданно заорал. «Еще вина! Слуги!» Гриттир вздрогнул и поперхнулся. Он кашлял до тех пор, пока Гури услужливо не похлопал его по спине, после чего у юноши загудел позвоночник, а из глаз сами собой брызнули слезы. «Говорят, сэр», — снова обратился к длинноволосому Гарсеран, «что вас вчера видели возле голубой башни». «И что? Я там творил непотребство?» Гури мелко захихикал, затряс длинными волосами и макнул в вино непослушную прядь. «Да? Ведь именно так вам донесли? А, сэр, скажу откровенно, до чего же трудно, до чего хлопотно быть знаменитостью? Как тяготит порой бремя славы!» «О, да!» — значительно кивнул Гарсеран. Гури бросил на него странный взгляд, но тут же отвел глаза и вновь заговорил еще более визгливо, чем прежде. И ничего особенного, поверьте, я не делал. Слухи, как водятся, все преувеличили. Да, такого жребия героев. Я прогуливался с очаровательной леди Марион. Кажется, ее зовут Марион. Красавица в теле, хохотушка. И какое целомудрие, высокочтимые сэры, какое потрясающее целомудрие. Сия превосходная девица оказала мне любезность и составила компанию в прогулке. А не после этой прогулки на теле леди Марион остались синяки, сэр? Лукаво спросил Гарсеран. Синяки? На теле? Откуда вам знать, сэр, что находится на теле такой девственной леди, какой является? О, не поймите превратно. Леди Марион показывала их леди Джен, а та рассказала мне, ибо мы с ней давние друзья. Гарсеран многозначительно усмехнулся, Гури покраснел, как вареный рак, причем шрам на его лице стал еще белее, чем был. Гритир мысленно отметил эту странность, но тут же выбросил ее из головы. Не хватало еще ломать голову над странностями этого придурочного Гури. Как будто своих забот мало. «Сэр Гарсеран», — начал Гури зловеще, — «как прикажете понимать ваши слова? Леди была, есть и осталась девственной. Если вы об этом... Я ее не щипал, если вы об этом...» «Все, что она наплела вашей леди Джен, чушь и глупость. Просто леди Марион застряла, когда мы лезли с ней через забор в дровяном переулке, и мне пришлось подталкивать ее сзади». «Зачем вы лезли через забор?» – ошеломленно спросил Гарсеран. Гури посмотрел ему в глаза с непередаваемым лукавством, а потом разразился лающим хохотом. «За новыми ощущениями, сэр!» — крикнул он. — А потом мы направились к Голубой башне, где пустовали колодки для наказанных. Я всунул голову и руки в колодки. Забавно посмотреть на мир сквозь орудие пытки, знаете. Вы никогда не пробовали, сэр? Теперь поперхнулся Гарсеран. — Вы хотите сказать, сэр, что стояли в колодках на потеху толпы? «Я хочу сказать только то, что говорю, если я правильно выразился по-английски, сэр», ответствовал Гури с гнусавым валийским акцентом. «Словом, вы понимаете, масса впечатлений, сэр. Нужно только уметь их найти среди серого течения будней. Конечно, куда интереснее махать мечом, но, увы, увы, увы, не каждый день предоставляется возможность». «Говорят, вы много и отважно сражались на Востоке», вставил Гритир, чтобы перевести разговор на другие, более интересные темы. Гури тотчас впился в юношу взглядом. «О, любознательность есть добродетель молодого возраста. А рассказы о деяниях героя возбуждают воинский дух в каждой груди, не так ли?» Гури усмехнулся. «Да, сэр, славные деяния крестового воинства!» Слуга как раз наливал ему вино и в рассеянно подставленный кубок. Гури неожиданно взбрела в голову идею вдохновенно взмахнуть рукой, в результате чего и сам он, и слуга, и пол, все вокруг было залито вином. Возникла суматоха, слуга побелел, как полотно, валийский рыцарь, известный своей кровожадностью, был вооружен изрядным кинжалом. Несчастный лакей, умоляющий, уставился на своего господина. Не обращая на это внимания, Гарсеран вскочил и начал шумно успокаивать Гури. Тот возмущался неловкостью слуг, брызгал слюной и размахивал руками, как ветряная мельница. Две служанки, примчавшиеся на крик, уже обтирали его полотенцами. Одна ползала у ног Гурия, вторая суетилась возле плеча. Наконец инцидент был исчерпан, вино налито, Гури успокоен и усажен на место. Пофыркав еще немного, валиец стих и сердито налег на вино. «Вам доводилось бывать у крепости Алеппо?» – спросил Гарсеран, чтобы занять внимание валийца. Алеппо?» Гури высунул нос из бокала и снова погрузил его туда. «Не припоминаю». «Ну, она стоит недалеко от границ Антиохийского княжества и графства Эдессы», напомнил Гарсеран. «Я не был в Эдессе», сказал Гури. «Я не занимался торговлей с Востоком. Мы, знаете ли, прошли по нему огнем и мечом. Да, огнем и мечом во славу Божью. Аминь». «Торговать выгоднее, чем воевать», — заметил Гарсеран. Гури поднял палец, испачканный в соусе. «Но воевать интереснее», — сказал он, после чего облизал палец. «Погодите-ка, сэр, Алеппо. Не та ли это крепость, что носит название Халеп? У меня, кстати, была рабыня, которую звали Халеп. Славная девушка. Я потом обменял ее на хорошую лошадь». Гритира передернула. Вспоминая рассказы Хелота о знаменитом валийце, юноша никак не мог поверить, что эта вульгарная личность и есть тот самый известный подвигами Гури, имеющий волосы, как поводья. Впрочем, тогда валиец был помоложе. Может быть, испытания, перенесенные им, сделали его столь циничным и грубым. Между тем Гури продолжал с набитым ртом. «Да, я помню. Знаменитую цитадель Халеб. Ее назвали женским именем и облекли покровом юной девы, хотя я, убей бог, не понимаю, что это означает. Не раз склонялась она перед победителем, не раз блистала, как невеста, отвоеванная мечом Ибн Хамдана. Цитадель эта называется еще Аш-Шахба, что значит «серая». Стены венчает множество теснящихся друг к другу башен. Внутри крепости есть два колодца с хорошей водой, а в толще стен скрыты великолепные чертоги с узкими оконцами». Гриттиру казалось, что он где-то уже читал подобное же описание какой-то из восточных крепостей, но пронзительный, въедающийся в уши голос не давал сосредоточиться, не позволял вспомнить, и в конце концов Гриттир сдался и просто представил себе эти серые стены среди бесконечных песков. Счастливец Гури, он побывал там, ему доводилось отстаивать там мечом Слово Божье. «Ненавижу неверных», — сказал Гарсиран. «Ах, сэр Гури, что за народ! Вы говорите об этом Ибн Хамдане так, словно он вызывает вашу симпатию». «Да нет, какая уж тут симпатия», — отозвался Гури. «Убил бы гада! Да он уж лет сто как помер». «Ненавижу», — повторил Гарсиран. «Вот вам пример. Во время похода у меня погиб оруженосец. Дело привычное, погиб и погиб. Меня и самого могли...» Он сделал страшные глаза. Гури замахал рукой, в которой сжимал ножку индейки. Несколько жирных капель попали на белоснежную рубашку хозяина дома. Гарсиран вздрогнул так, словно эти капли были раскаленного свинца, который защитники осаждаемой крепости имеют обыкновение лить со стен на штурмующих. «О, не говорите, сэр!» – завопил Гури и вдруг подавился. Он долго кашлял, плевался индейкой на пол, обтирал рот и тяжко переводил дыхание. «На войне всякое может быть, даже самое ужасное». «Ну вот», — продолжал Гарсиран, — «вы понимаете, господа, что благородному человеку всяко необходима прислуга, хоть бы сапоги вечером снять, не говоря уж об остальном». «Разумеется», — вставил Гури, хотя Гриттир втайне подозревал, что валиец-то как раз ни в какой прислуге не нуждается. «Что делает в таком случае цивилизованный человек?» Задал риторический вопрос Гарсиран из Навары. «Идет на рынок», — тут же ответил Гури длинноволосый, — «чтобы купить раба». «Правильно, что я и сделал. Купил по дешевке какого-то сарацина. Они же там еще между собой воюют, разногласия у них какие-то, вот и продают лишних, чтобы с пленными не возиться. И что же? Почти сразу же выяснилось, что мне всучили негодный товар». «Хм, какие негодяи», — поддакнул Гури, но как-то совсем тихо. «А потом эта тварь ухитрилась бежать. И вот что удивительно, господа, он бежал уже здесь, в Англии». «Не может быть!» — вскричал Гури. «Каков болван! Да ведь в Англии решительно негде спрятаться в натуре! Здесь все рыжие!» Гарсиран печально покачал головой. «Это отдельный рассказ, сэр. Вы, должно быть, уже слышали, что шервудские леса кишат разбойниками. А им все равно, рыжий или не рыжий, лишь бы был безбожник и злодей». «Невероятно!» — сказал Гури и чуть не упал со стула. Слуги едва успели его подхватить. «Увы, это правда. К счастью, злоумышленник был вовремя изловлен. Героем этого события можно считать сэра Гриттира. Благодаря ему...» Гури уставил на Гриттира свои странные темные глаза, и юноше стало не по себе. Слишком уж тяжелым был взгляд у валийца. Спустя несколько секунд Гури усмехнулся, дернул перекошенным ртом и снова принялся пить. «Благодаря отважному сэру Гриттиру это чудовище было схвачено и припровождено туда, где ему самое место, на соляные копья». «Ба!» — вскричал Гури. «Соляные копья! Стало быть, Ноттингамшир — богатое графство, а? Я тут у вас погляжу, соль добывают. И выгодно ли ее продавать?» «Разумеется», — снисходительно улыбнулся Гарсиран, — «еще как выгодно. Однако сами копи считаются собственностью города Ноттингама». «Стало быть, заправляет ими шериф», — заключил Гури. «Ну что ж, неплохо придумано. Рыцарский кодекс рыцарским кодексом, но ведь и кушать хочется, не так ли?» Он мерзко хихикнул. Гриттир поглядывал на Длинноволосого с искренним отвращением. «Крайне утомительный тип. Если он будет мне надоедать...» Внезапно подумал Гриттир с оттенком мстительного чувства. «Я натравлю на него лесную братью. Пусть Робин Гуд с ним разбирается». Он чувствовал какое-то беспокойство, словно оставил на неопределенное будущее очень важный вопрос. Между тем Гарсеран уже пустился в правдивые рассказы о своей героической борьбе с лесными разбойниками. Гури, развалившись в кресле с кубком в руках, слушал, склонив голову на бок и опустив глаза. «Вообразите себе, сэр!» — вкусно звучал в полупустом зале низкий, хорошо поставленный голос красавца Гарсерана. «И тут я выхватываю свой двуручный меч и поражаю сразу 7 бандитов. За 6 с плеч слетело 6. Оставшиеся корчатся на земле, умоляют о пощаде». Трудно было усомниться в правдивости этого рассказа, глядя в мужественное лицо красавца Гарсерана. Однако Гури длинноволосый внезапно поднял на него глаза, и Гарсеран смутился и начал врать, вдаваясь в совершенно излишние подробности. А валиец все молчал и не опускал глаз, и это принуждало наварского героя изобретать все новые и новые подробности своей истории. Наконец, к великому облегчению, в конец запутавшегося Гарсерана, Гури отвел глаза в сторону. К Гретиру была обращена та сторона лица валийца, которую не пересекал уродливый рубец, и неожиданно что-то в этом лице показалось Гретиру странным, но не успел понять, что именно, потому что длинноволосый разразился хриплым хохотом, оборвал его, чтобы поковырять в зубах пальцем, а потом с громким чавканем допил свое вино. «Жуткая история в натуре!» — хватил он кубком по столу, оставив вмятину на гладкой крышке стола. «А не пойти ли нам повеселиться, господа? Я жажду новых ощущений!»